6. Клир-Харбор, Мэн. 29 ноября 2016 года. Кристин выехала на практически пустое шоссе. С катертью дорога, подумала она, когда фары ровера осветили грязные остатки вчерашнего снегопада, убранные на обочину. Кристин сама не понимала, куда едет, но знала, снега на земле там не будет. Ей нужен какой-нибудь маленький городок в глуши, желательно там, где никто не слышал о Стивене Ладлоу, где она сможет затаиться и разобраться с остатками своей жизни. Если только такое место есть. Но, разумеется, его не существовало. Экзаменер об этом позаботился. Но с форой в несколько дней, возможно, Кристин успеет исчезнуть, пока не уляжется суета или внимание мира не привлечет какой-нибудь новый скандал. А пока Кристин нужно оказаться как можно дальше от Клир-Харбор. Единственный вопрос — как далеко ей удастся уехать, прежде чем ее догонит суматоха и последствия содеянного. 2 часа спустя Кристин получила ответ на этот вопрос. В глазах начало рябить еще несколько километров назад, и она несколько раз поймала себя на том, что засмотрелась на белые линии шоссе. Кристин понятия не имела, где находится, когда, наконец, заехала на заправку, но обрадовалась возможности размять ноги. Она посетила уборную, где пахло хлоркой и вишневым освежителем воздуха, а потом купила пару бутылок воды и несколько упаковок крекеров. Это было не первое бегство Кристин. Ей уже приходилось жить на воде и крекерах с арахисовой пастой несколько дней подряд. Чем реже она будет останавливаться, тем меньше шансов, что ее узнают. Ей уже не 16. У нее есть деньги. Ее лицо точно не появится в объявлении о разыскиваемых, но ставки почему-то казались не менее высокими. Она восстановила в памяти основные правила игры. Никому не говори настоящее имя. Выбери фальшивое и используй только его. Постриги волосы, скрывай все татуировки, сними украшения. Выехав обратно на шоссе, она посмотрела на свои руки, лежащие на руле, и на безымянный палец без кольца. Она хотя бы позаботилась об украшениях. Когда она, наконец, добралась до Вирджинии, солнце уже клонилось к закату. Она съела последнюю упаковку крекеров в районе полудня, а польза от часового сна на стоянке для отдыха давно не ощущалась. Нужно поесть и поспать, и как можно скорее. К сожалению, Кристин понятия не имела, где находится. Возможно, пора достать атлас и просто выбрать пункт назначения. Но атлас даже не понадобился. Всего через несколько километров она заметила плакат «Исторический центр Свитвотер». Название казалось знакомым, пробуждая воспоминания о мощенных улицах и маленьких галереях, о старомодной гостинице с колодцем желаний во дворе и о Стивене. Сама того не желая, Кристин угодила в один из маленьких городков, где они проводили медовый месяц. Они остановились в небольшой гостинице, название которой она вспомнить не могла. Ели рыбу с картошкой в пабе Расти Нейл и занимались всякими пустяками. Тогда они были счастливы. Молодожены, которых ждет целый мир. Что случилось с этой парой? Кристин импульсивно свернула на главную улицу и проехала по центру города. Изменилось немногое. Городок был маленьким и живописным, с модными магазинчиками и местными кафешками вдоль тротуаров. При мысли о еде рот наполнился слюной, но первым делом нужно было найти место для ночлега. Кристин заехала на парковку первой же увиденной гостиницы, переделанной из старого фермерского дома под названием «Five and Feather». Небольшое, но симпатичное двухэтажное здание, обшитое белыми досками, с черными ставнями и маленьким крыльцом из битого кирпича. На входной двери висел венок из листьев магнолии, перевязанных кремовой сатиновой лентой. Кристин вдруг вспомнила, что недавно прошел День Благодарения. В суете после гибели Стивена она попросту забыла про праздник, как и про заранее заказанную в Лонгли индейку. Продолжая размышлять о судьбе невостребованной птицы, Кристин зашла в уютный холл «Five and Feather» небольшую комнатку с низким потолком, обставленную мебелью в стиле шейкер и украшенную примитивным народным искусством. «Привет!» — улыбнулась ей привлекательная блондинка, стоявшая за стойкой регистрации. На вид ей было лет 30, но она все равно чем-то напоминала королеву школьного выпускного бала. Бойкая и яркая, с небрежным пучком и блестящими розовыми губами. «Добро пожаловать в Five and Feather!» Кристин пригладила волосы, с ужасом осознав, что выглядит очень потрепанной. «Я проезжала мимо и увидела табличку «Свободные номера». Надеюсь, у вас еще есть комната?» Блондинка улыбнулась еще шире и достала регистрационную анкету. «Вам повезло! Любители осенних пейзажей разъехались, а для Рождества еще рановато, поэтому сейчас большой выбор. Что привело вас в Свитвотер?» «Я... просто проездом». «Значит, только на одну ночь?» «Да, только на одну ночь». «Но мы вам очень рады. Кстати, я мисси Бек, хозяйка. А поскольку сейчас низкий сезон, я поселю вас в мою любимую комнату. У прежних владельцев, Холкомпсов, была там библиотека. Все книжные шкафы сохранились с тех времен». Кристин не решилась сказать ей, что сейчас ее интересует исключительно кровать. «У вас можно поужинать?» «Простите, к сожалению, у нас только завтрак. Но могу предложить вот это, чтобы заморить червячка». Она протянула тарелку свежеиспеченного овсяного печенья. Кристин взяла печенье и вежливо откусила кусочек. «Расти Нейл уже, наверное, не работает?» Мисси удивилась. «Нейл закрыли много лет назад. Теперь там пиццерия и очень неплохая, атмосферная. Значит, вы уже бывали в Свитвотере?» Кристин кивнула. «Много лет назад, в медовый месяц». «О, здорово! На этот раз муж тоже с вами?» «Нет, он... я вдова». Сказав это слово, Кристин похолодела. Она впервые произнесла его вслух и сама удивилась, насколько легко оно сорвалось с языка. Мисси потянулась через стойку, чтобы пожать ей руку. «Ой, милая, мне очень жаль. Вы так молоды. Это случилось внезапно?» «Да, он...» Она запнулась, испугавшись, что наговорит лишнего. «Он утонул». Это не было ложью, но и не было правдой. Во всяком случае, не всей правдой. Кристин прикрыла глаза, пытаясь прогнать образы, преследовавшие ее последние дни. Был ли он в сознании? Боролся ли? И если да, то как скоро вода наполнила его легкие. Серо-зеленые глаза Мисси наполнились сочувствием. «Мне очень жаль. Моя подруга потеряла мужа год назад, и я видела, через что ей пришлось пройти. Знаю, вначале невыносимо, но со временем станет легче. Завтра будет лучше, и послезавтра тоже. Пока у вас есть друзья, все преодолимо». Кристин попыталась изобразить подобие улыбки и взяла анкету. Она чувствовала благодарность за слова утешения и даже хотела им верить, но если преодоление горя зависело от круга друзей, Кристин не повезло. Она периодически общалась с некоторыми женщинами из клуба, большинство из них были женами друзей Стивена, некоторые даже прислали ей открытки с соболезнованиями, но не более. Впрочем, большего Кристин и не хотела. «Извините!» — выпалила Мисси. «Вы спросили про ужин, а я, как обычно, полезла не в свое дело. Хочу порекомендовать вам Cork and Cleaver. В двух шагах отсюда и прекрасная кухня. Его хозяйка — Куинни Питерсон. Она моя подруга, так что я немного пристрастна. Но у них, правда, лучшая еда в городе». Кристин неопределенно кивнула, уставившись на строчку в анкете, где нужно указать фамилию. Использовать фамилию Ладлоу она не решилась. Вместо этого она взяла ручку и написала фамилию, с которой рассталась 8 лет назад, когда вышла замуж за Стивена. Отныне она — Кристи Лин Паркер. Главное — не забыть. «Заплатить сейчас?» — уточнила она, заполнив анкету. «Можно завтра. Вот ключ. Комната на втором этаже. Завтрак подается до 11 утра в комнате возле лестницы. Телевизора в комнатах нет. Телевизор в бизнес-центре». «Ой, чуть не забыла!» Она завернула несколько печенья в салфетку и протянула Кристин, чтобы протянуть до ужина. Приятного пребывания! Спасибо. Я в этом не сомневаюсь. Кристи Лин с трудом забралась по ступеням наверх и дошла до конца коридора. Когда она, наконец, заперла за собой дверь, то почувствовала глубокое облегчение. Оказавшись в приятном и безопасном одиночестве, она опустила сумки на пол и устало оглядела номер. Это была яркая, просторная комната, обставленная антикварной мебелью, в том числе великолепной кроватью с балдахином, покрытым винтажным кружевом. И Мисси не преувеличила насчет книжных шкафов. Они были великолепны, заставлены классикой в поношенных разноцветных переплетах. Дефо устроился рядом с Дюмарье, Лангфелла возле Керуака. Маловероятные друзья стояли плечом к плечу. Эта мысль вызвала улыбку, которая померкла, когда Кристин поймала собственное отражение в зеркале бюро. С сальными волосами и в несвежей одежде она напоминала бездомную или беглую заключенную из женской тюрьмы. Что сказал бы Стивен, если бы сейчас ее увидел? Ничего хорошего, это точно. Как жена, она должна была поддерживать его имидж, а значит, никаких спортивных брюк на рынке или неаккуратных хвостов в аптеке. Но теперь критиковать ее было некому. Однако все равно не стоит идти в ресторан в таком виде, будто она только что вылезла из мусорного бака. Через полчаса Кристин вышла из ванной, восхитительно чистая и пахнущая лавандовым гелем для душа, который Мисси ставила для гостей. Она собиралась высушить голову, надеть свежую одежду и отправиться в ресторан по соседству, но внезапно поняла, что это потребует титанических усилий. Вместо этого она достала из кармана пальто, приготовленное Мисси печенье. Не совсем ужин, но чтобы его съесть, не придется одеваться. Кристин расправилась с печеньем за несколько минут, не снимая полотенца, а потом откинулась назад на кремовое кружевное покрывало. Когда она закрыла глаза, в голове прозвучали слова Мисси. «Завтра будет легче. Хочется надеяться». Кристи Лин Паркер. Кристи Лин Паркер. Пока она шла по улицам Свитвотера, имя пульсировало в голове, словно барабанный бой, напоминая, что вчера она закончила одну жизнь и вступила в другую. Странное ощущение — внезапно оказаться оторванной от собственной жизни, открыть с утра глаза и не понимать, где ты, куда идешь и даже что будет дальше. Но в некотором смысле это стало и освобождением — просто раствориться на улицах маленького городка. В Клир-Харбор ей этого не удавалось уже много лет. Кристин направлялась в закусочную «Фикл-пикл» на углу, когда почувствовала, что сводит пальцы. Она остановилась и переложила пакеты из одной руки в другую. «Наряды хиппи!» — так назвал бы ее покупки Стивен. И, возможно, так и было. Они явно не походили на гламурные дизайнерские бренды, которые он предпочитал на ней видеть. Впрочем, как и на дешевую офисную одежду времен ее работы в Ллойд энд Гриффин. На самом деле удивительно, что он вообще тогда обратил на нее внимание. Когда они познакомились, Кристин работала помощницей редактора, все еще приносила из дома обеды и водила старый Ford Tempo с ручными стеклоподъемниками. Не самая блестящая кандидатура на роль жены. Стивен направлялся на деловой обед с редактором, когда она в буквальном смысле наткнулась на него в коридоре с охапкой макетов для обложек в руках. Стивен заговорил первым и извинился, хотя столкновение, очевидно, было ее виной. Теперь Кристин вспоминала случившееся с неприязнью. Одна улыбка, и она утратила дар речи. Стивен отменил встречу с редактором и вместо этого пригласил Кристин на суши. Она их ненавидела, но притворилась, что любит. Полгода спустя они поженились, и притворяться стало сложнее. Кристи Лин прогнала воспоминания, снова перераспределила пакеты и продолжила путь к закусочной. Уже возле двери она заметила вывеску парикмахерской и сменила направление. Когда Кристин вошла, зазвенел колокольчик. Внутри не было никого, кроме жующей жвачку парикмахерши. «Привет! Чем могу помочь?» Кристи Лин провела рукой по волосам, доходившим до плеч, и внезапно смутилась. «Я думаю, коротко постричься и, возможно, сделать милирование. Сможете?» «Дорогая, я могу что угодно, если у тебя есть время. Я хочу сейчас. Вы можете прямо сейчас?» Девушка обвела взглядом пустой салон и ухмыльнулась. «Думаю, я найду для тебя окошко». Она подошла ближе и потрогала волосы Кристи Лин. «У тебя хорошие волосы. Краска ляжет хорошо. Садись». 2 часа спустя парикмахерша, как выяснилось, ее зовут Рена, выключила фен и повернула стул к зеркалу. Увидев отражение, Кристи Лин на мгновение растерялась. Она словно смотрела на незнакомку, похожую на кого-то из далекого прошлого. Она потрогала волосы и потрясла головой, наслаждаясь мягкими, упругими кудряшками на затылке. Стивен предпочитал длинные волосы, желательно собранные в аккуратный хвост. Разумеется, Кристин смеялась над ним, как и почти всегда, но теперь перед ней вдруг словно оказалась прошлая версия себя, словно время сложилось и вернуло ее к женщине, которой она была до столкновения со Стивеном. Однако та женщина была смелой и независимой, борцом. Осталось ли от нее хоть что-то?